заключение в ее обоснованности. Ну, например, оказывается, что те или иные способы обеспечения, отнесенные к одной группе, одновременно обладают признаками, которые позволяют их, позволяют отнести их и к другой группе. Ну, взять хотя бы удержание. Здесь по предложенной, рассмотренной классификации, она относится к так называемым мерам оперативного воздействия. Но мы же прекрасно понимаем, что удерживаемая вещь, она как раз выделяется из имущества должника. И на нее, как предусмотрено нашим кодексом, возможно обратить взыскание. То есть этот способ обеспечения получает признаки, похожие с залогом. И тогда его надо отнести ко второй группе. Значит, вот тут возникает вопрос, правильно ли эта классификация составлена. Ну, дальше, например, совершенно не нашлось никакого места в этой приведенной классификации, ну, может быть, это объясняется тем, что 93-й год был, такому институту, как обеспечительная уступка права требований. Нормативно она была введена действительно только во второй части, но с точки зрения науки гражданского права классификация способов вовсе не препятствовала найти место для такого способа обеспечения. Разве что кто-то считает, что просто он не имеет права на существование. Есть и другие проблемы. Взять, например, вот задаток, да, как его вот по этой классификации относить. Но мы видим, да, что его здесь отнесли к стимулирующим способам обеспечения, так называемым. В этой стимулирующей функции я еще буду говорить. Но ведь задаток, если даже согласиться с тем, что это действительно способ обеспечения, он обладает очень своеобразной функцией и сильно отличается от всех других. Почему? Потому что, будучи выданным, он обеспечивает одновременно обязательства как одной стороны, так и другой. Что не характерно для всех других способов обеспечения, где обеспечивается обязательство только одной стороны, должника. А здесь получается несколько, опять же, проблема с этой классификацией выглядит в связи с тем, что для одной из сторон, получившей задаток, это вполне реальное обеспечение. Потому что это, ну, по сути, предоплата, да? Но с другой стороны, обеспечительная функция задатка в случае неисправности именно этой стороны ведь заключается в чем? Возникновение обязанности платить так называемую двойную сумму задатка, которая в действительности распадается на возврат предоплаты, полученной в связи с неисполнением обязательств по договору, и уплаты еще такой же суммы. Это ведь, по сути дела, не что иное, как штраф. И в этой части, да, она действительно вроде как должна относиться к стимулирующим функциям. То есть здесь тоже вот эта классификация не в состоянии отразить вот этих тонкостей. Ну и мы знаем вот это вот тоже деление на способы обеспечения, которые оказывают стимулирующую функцию и которые предоставляют некое реальное обеспечение, реальные гарантии. Да? Вот по моему мнению, все способы обеспечения, они прямо либо косвенно стимулируют должника к исполнению обязательств. Ну, когда должник претерпевает невыгодные последствия от того, что ему необходимо платить сумму неустойки, особенно когда она штрафная, а когда ему необходимо возвращать вот двойную сумму задатка, здесь, собственно говоря, получается, что кроме стимулирующих функций ничего и нет вообще. Но означает ли это, что другие способы обеспечения не обладают вот этим качеством стимулирующим, если вообще признавать научность этого признака? Я думаю, что нет. Такого утверждения сделать было бы сложно, потому что, мне кажется, и в так называемых реальных способах обеспечения, как вечных, так и личных, все равно происходит некое косвенное в той или иной степени стимулирование должника. Ну, каким образом? Например, обращение, взыскание на заложенное имущество тоже может влечь определенные негативные последствия для должника, даже если, скажем, он получит остаток стоимости, ну, когда по стоимости, скажем, залог больше, чем то, что причитается с должника. Потому что, например, потеряет это имущество, не сможет использовать его в своей деятельности, и это влечет для него негативные последствия. Это может его стимулировать? В каких случаях может. Значит, и эти группа способов обеспечения, например, залог, оказывают стимулирование, вот вечные способы. А личные, может быть, там никакого стимулирования нет? Ну, в самом деле, должников что, абсолютно все равно, что поручитель за него заплатит? Я думаю, что это не так. Там тоже может это оказывать некое стимулирующее воздействие. А как репутационного свойства, например, репутация должника в глазах тех же самых третьих лиц, поручителей, тех, кто представляет банковскую гарантию, будет снижаться. Доступ его к кредиту будет уменьшаться. Возможности будут меньше. Так называемые кредитные истории. Здесь можно тоже принять во внимание. Значит, там, в принципе, возможно, какое-то стимулирование. Видимо. А это все доказывает только одно. Очевидно, абсолютно неприемлемый этот признак стимулирования. Мне кажется, он не имеет никакого научного значения. В быту его можно принять, да, кого-то может стимулировать, а кого-то и нет. Это все зависит от человека. Некоторых людей вообще ничего в жизни не стимулирует. Вот. Ну и что дальше? Вот. В общем, я очень лично скептически к этому отношусь, но надо признать, что наша литература практически единодушно твердит уже многие годы об этом стимулировании. Мне кажется, что в вопросах квалификации, которые касаются и, в общем-то, и понятия, естественно, надо выделять некие истинные способы обеспечения, и вот их классификацией уже заниматься. А как определяется истинность способа обеспечения? То есть, как говорится, строго по праву, когда мы считаем, что это способ обеспечения. Ну, то есть, по гамбургскому счету. Если кредитор получает дополнительный источник удовлетворения своих требований, и эта специальная конструкция для того и предназначена, я считаю, это и есть перед нами истинный способ обеспечения. И этим признаком отличают, как мы видим, и личные, и вечные способы обеспечения. Потому что в любом и в том, и в другом случае кредитор получает возможность либо предъявить еще к одному лицу требования, вместо или вместе с должником. А при вечных способах у него есть в руках конкретная вещь и, что самое главное, преимущество перед другими кредиторами в отношении этой вещи. Точно так же, как на самом деле есть преимущество и при личных способах обеспечения. Потому что кредиторы должника, другие, конкурирующие с лицом, получившим обеспечение в отношении с должником, не могут обратить свои притязания к лицам, предоставившим обеспечение. Если только у них нет своих собственных, естественно, оснований требовать с них чего бы то ни было. Вы хотели что-то спросить, по-моему, да? Связанное с тем, что нет? Передумали? Бывает. Вот. Значит, вот, собственно говоря, мне видится это, например, так. Ну, есть еще интересный вопрос. Вопрос о том, если мы признаем в принципе, а в некоторые правопорядки, равно как и научные школы гражданского права, признают наличие так называемых титульных обеспечительных средств. Не все и не всегда считают, что это есть способы обеспечения или подлинные способы обеспечения, но в той или иной степени некоторые из них вполне успешно выполняют эту функцию. Ну, взять хотя бы Германию для иллюстрации, где, как мы знаем, в силу, так сказать, восприятия пандекной школы римских, так сказать, начал и ну, какой-то там модернизации, было установлено, собственно говоря, как и в России до революции, ну, мы к этому еще вернемся, невозможность установление залога на движимую вещь без ее передачи залогодержателя. То есть залог движимости это только заклад. Что произошло в Германии, мы с вами прекрасно знаем. В начале прошлого века, и может быть даже несколько ранее, стал развиваться институт, который иногда называют у нас обеспечительной передачей права собственности. И сами немцы признают, что действительно это просто в обход германского гражданского уложения практика изобрела этот способ, ибо оборот имел потребность в обеспечении такого рода. А непосессорные залоги в Германии не допускают лись и не допускаются, кстати, сейчас. И вот, скажем, та же комиссия, рабочая группа комиссии ООН, она среди прочих способов обеспечения выделяет и вот эти вот титульные обеспечительные средства. Причем они подходят к этому прагматично уже. Тут мало теории, больше, скорее, рационализма. И говорят о том, что в тех правопорядках неразвитых, которые не допускают, неразвитые, это я от себя, по-моему, добавил, вот, которые не допускают непосредственное обеспечение, вводится институт титульного обеспечения, то есть передача того или иного титула для цели обеспечения. Поэтому, в общем-то, можно представить и такую классификацию методологически, да, что вот есть некие такие квазиобеспечительные конструкции, которые возникают очень часто в силу исторических причин, или в некоторых случаях, как сказал бы, может быть, профессор Суханов, по недоразумению. Ну, казалось бы, там, где есть, там, где допускается непосредственный залог, зачем вводить обеспечительную передачу права собственности? Ведь это, по сути, есть альтернатива. Либо это, либо так, либо сяк. И, в общем-то, в основном все правопорядки можно поделить на две большие группы. Либо правопорядок, который воспринимает непосредственный залог, например, Голландия, и запрещает тогда обеспечительную уступку, а обеспечительную передачу права собственности, что в Голландии произошло. До нового кодекса у них была обеспечительная передача права собственности, такая же, как в Германии. После нового кодекса у них непосредственный залог, и обеспечительная право собственности запрещена. Да. Ну, потому что формально, внешне, ведь обеспечительное право, передача права собственности не выглядит как способ обеспечения, а выглядит, ну, смотря о том, какая форма используется, например, сделки репо. Одной из их модификаций — это две сделки купли-продажи. Мы об этом подробнее будем, конечно, говорить, все это рассматривать. Поэтому во многих странах это говорят, что это квазиобеспечение, потому что оно иногда даже за ним и не видно, этого обеспечения. Вроде бы я тебе право передал, при определенных условиях передам обратно. Причем здесь обеспечение? Вот. Ну или в титульных обеспечительных средствах, например, удержание правового титула кредитору. Тоже относится сюда, как правило, потому что это обратная сторона той же самой обеспечительной передачи права собственности. В одном случае я специально титул передаю, чтобы в случае чего неисполнение обязательства кредитор, имея этот титул, мог свой преследовать интерес за счет этого титула. В другом случае я его просто сохраняю себе, но для тех же целей, чтобы потом опереться на свой титул с тем, чтобы попытаться защитить свои права. Вот. Там, тут какая, где тут способ обеспечения? Есть договор купли-продажи. В нем просто есть некое особое условие, что пока ты не заплатишь по договору купли-продажи, ты собственником не станешь, а им буду считаться я. Хотя владения у меня уже нет, товара передал. Вот ведь конструкция такая. Где же мы обнаружим этот способ обеспечения, дополнительный к основному обязательству, то, что характерно, эту акцессорность? Вроде бы здесь нет. Почему? Потому что сама конструкция юридически как поглощает эту обеспечительную функцию внутри себя. И поэтому многие говорят, что это вот не подлинный способ обеспечения, а вот, но преследующий похожие цели. Да. Поэтому тут тоже, так сказать, это можно принимать во внимание, но опять же, наверное, с методологической точки зрения. Потому что это позволяет понять вообще, почему существуют те или иные способы обеспечения. Но, например, в некоторых странах, там, например, в ЮАР, если память не изменяет, ввели и, ну, имеется, скажем так, и обеспечительная передача права собственности, и непосредственный залог. По-моему, в Греции также. Вот, но это вопрос. Дело в том, что сейчас тоже обсуждаются все эти вещи в России активно. Конечно, немножко забегая вперед, но буквально вот ваш покорный слуга является одним из членов экспертной группы, которая сейчас занимается, в частности, и вопросом модернизации нашего непосредственного залога. По крайней мере, пока решено начать с автотранспортных средств, ограничившись объектным составом. Ну и там другие вопросы уже связанные с совершенствованием залоговых отношений, о чем я потом скажу, когда мы к залогу перейдем. Но в принципе, изначально тоже ставился вопрос, Что в России предпочтительно сделать? То ли развивать регулирование непосредственного залога, то ли, может быть, тоже ввести обеспечительную передачу права собственности. Тем более, что практики современного оборота известны такие случаи. Соответствующие споры в судах рассматриваются, касающиеся немногочисленных, но тем не менее имеющих место быть. И в литературе вовсю ратуют за введение обеспечительной передачи права собственности многие ученые. Но об этом я скажу отдельно. Это вопрос, скорее, я здесь затрагиваю именно в связи с классификацией. Что можно еще сказать? Ну, например, в западной традиции есть такая простая классификация, построенная на дихотомии, где выделяется очень часто вечный или личный. Точно так же очень характерна для западной традиции другая дихотомия – посессорные и непосессорные способы обеспечения. И они имеют очень важное и методологическое, научное и практическое значение, потому что правовой режим, в зависимости, скажем, от того, посессорный способ обеспечения или непосессорный, должен быть различным, потому что и в том числе в интересах третьих лиц, что немаловажно. В английском праве обеспечение вообще весьма слабо классифицируется, достаточно утилитарно к этому подходит, а иногда даже относит это к неким так называемым средствам защиты. Вот, имея просто совершенно иной подход, иной взгляд как на этот вопрос. А, скажем, там поручительство рассматривается просто как отдельный вид договора, равно как и залог. Весьма оригинальная американская система. Это, ведется очень много споров, и в силу гегемонии, так сказать, американцев во всех других общественных областях, их опыт оказывает большое воздействие на развитие других правопорядков, и некоторые страны начинают вводить в себе эту систему. Систему, которая отражена отчасти в Единообразном торговом кодексе, где реализован так называемый институт обеспечительного интереса. Настолько широкий, что там все туда можно, наверное, объять вот, в этом обеспечительном интересе. То есть там все способы обеспечения пытались каким-то образом унифицировать. В результате пропадает специфика тех или иных способов обеспечения. Но, тем не менее, как вы понимаете, Единообразный торговый кодекс – это не действующий кодекс, это модель. И в силу этого законодательство по штатам разнится, естественно, очень сильно. И прецедентная система, естественно, не уничтожена ЕТК, и в основном все там содержится. Вот, собственно говоря, наверное, то немногое, что я мог сказать по поводу классификации. И надо полагать, это не единственный, я далеко, наверное, не все возможные варианты классификации предусмотрел. Ну, взять хотя бы классификацию Латынцева. Это там, не знаю, просто таблица Менделеева какая-то. Вот, чего там только нет в этой классификации. И весьма довольно спорная, даже настолько спорная, вот, потому что она, по-моему, утрачивает всякого значения, вообще какое-то методологическое, такая классификация, что я даже не возьмусь ее здесь вам пересказывать. Поэтому, если кому интересно, сами посмотрите. Дальше я хотел бы сказать, приближаясь к завершению этой общей части, о моменте установления обеспечения. Когда же, собственно говоря, устанавливается обеспечение? Вообще, обычно в реальной жизни мы знаем, что обычно стороны в обороте устанавливают обеспечение либо одновременно с возникновением основного обязательства, реже вскоре после возникновения основного обязательства. Это наиболее распространенный случай. Есть и два вопроса, естественно, которые касаются двух возможных других моментов. Когда обеспечение устанавливается до возникновения основного обязательства. Возможно это или нет? Вот давайте попробуем ответить на этот вопрос. Вообще, в принципе. Кто как думает? До возникновения основного обязательства можно? Уже можно. А? Можно. Значит, общее мнение, что можно. Не, ну если следовать общей логике, что это акцессорное обязательство, так, получается, что оно возникает непосредственно после того, как возникает основное. Если нет основного, то и говорить об акцессорности мы не можем. Окей. Если не как условно его это обязательство формулировать. То есть нет той материи, которую мы обеспечиваем, ее нет просто как таковой. А когда появится, тогда это будет обеспечено. Мы тогда не сможем вспомнить. Ну вот смотрите, вот предположим, в силу каких-то причин, вполне, так сказать, может быть, житейски объяснимых, да, стороны, имея в виду, что между ними должно возникнуть, или они планируют, что возникнет основное обязательство, ну, например, заключили договор залога какой-то вещи. Он действительно? Банковской практике часто, кстати, используется. Нет, вот давайте с теоретической точки зрения это рассмотрим. Вот он действительно? Действительно. А право залога есть? Нет, а в течение чего, конечно. А что есть? Условная сделка, да? А условием является возникновение обязательств. Которое возникновение зависит от них самих обязательств. А? Ну, не совсем чисто потестативное, на самом деле. Тут надо, как говорится, договориться о терминах, вот, потому что под потестативным обязательством могут разные субъекты могут понимать разную ситуацию. И действительно есть такая точка зрения, хотя, на мой взгляд, совершенно не характерная пока вроде бы для нашей науки, скорее для западной больше характерная, что вот чисто действительно потестативное, исключительно потестативное обязательство, которое характеризуется тем, что обязанность возникает исключительно по воле должника, только от него зависит. Оно ничтожно, недействительно. И вот один из зарубежных наших коллег, профессор Херберц, например, есть просто вопрос, кто у кого списал. Вот. Ну, есть две абсолютно идентичные такие монографии по французскому праву и по бельгийскому праву. Ну, как вы понимаете, они, в общем, мало, конечно, чем отличаются правовой системой. В Бельгии действует кодекс Наполеона, но все-таки отличаются, потому что страны все-таки разные. А, вот. И там везде одинаково написано, поэтому не знаю, чье авторство. Я сейчас забыл просто фамилию того, кто написал монографию по французскому праву. Вот. Но не важно. Важно то, что там указывается довольно точно, потому что искать, что допустить юридическую значимость, юридическое значение для полностью потестативного обязательства, надо сказать, что обязательством в том числе является такая обязанность, как, например, я тебе заплачу, если я захочу. Где здесь сила обязательства? Нет. Пустое обещание, не более того. Вот. Ну, а бывают другие ситуации. Вот тут, конечно, трудно сказать, здесь абсолютно потестативное обязательство будет или все-таки нет. Потому что наличие будущего обязательства, как правило, зависит от воли двух лиц, не только должника. Да? Но в то же время кредитор один ничего сделать не может. И он как бы находится во власти должника, получается, так все равно, потому что без его согласия ничего не возникнет. Поэтому вопрос интересный такой. Действительно, на самом деле я, естественно, из теоретической, из нормативной точки зрения, с догматической точки зрения вынужден согласиться с тем, что такое возможно. Почему? Ну, во-первых, сам закон даже в некоторых случаях прямо допускает применить, например, к ипотеке, где говорится о том, что обязательство, оно имеет значение, если забыл, как там дословно там сказано, да, смысл такой, да, когда нет еще основного, да, только тогда, когда появится основное обязательство. Хотя, так сказать, ну, по-моему, это тоже надо как-то в законодательстве предусмотреть. Сейчас, помню, где-то было написано это место, кажется, про ипотеку. Нет, что-то не могу найти. Вот, но понятно, что такие вещи вполне допустимы с точки зрения теории. Правда, тут есть одна некая, на мой взгляд, практическая сложность. В чем она, как мне представляется, заключается? Ну, применительно к залогу, есть опасность создания вот таких мнимых залогов, да? То есть мошенничество с этими делами. Но я думаю, что право, в принципе, может найти способы преодолеть это. Не запрещать это, да, а вдруг как бы какие-то злоупотребления возникнут. а преодолевать эти злоупотребления там и тогда, когда они проявятся. И не трогать, так сказать, случаи, где стороны вовсе не имеют в виду нарушить чьи-то права третьих лиц, скажем, и так далее. Значит, ну это одна ситуация, плюс некоторые способы обеспечения, очевидно, в принципе не могут, да, быть, возможно, установлены заранее. Ну вот, например, задаток, если мы согласимся, что это способ обеспечения такой подлинный, может ли он быть выдан заранее? Ведь задаток с точки зрения легального определения, он подтверждает наличие основного договора. Следовательно, если его нет, то это и не задаток. Как можно выдать задаток в подтверждение того, чего еще нет, а только предполагается в будущем. Видимо, здесь сама конструкция, по крайней мере, классического задатка препятствует этому. По предварительному договору России возможно было обеспечить задатком, но обязательство предварительного договора? Да, но это противоречит, вот, по крайней мере, современному ее легальному пониманию. Потому что, опять же, что такое предварительный договор? Предварительный договор – это договор, которому стороны обязуются заключить договор в будущем. То есть в данный момент между ними никаких обязательств нет, да, по предоставлению каких бы то ни было гражданских благ, объектов гражданского права. Нет, да. И если я плачу, то по какому обязательству, пардон, я плачу? Ведь в действующем гражданском кодексе говорится о том, что задаток есть часть причитающий, платеж цены причитающейся. Но между нами нет договора. И по предварительному договору мне ничего не причитается. А в принципе, необходимо ли вот это вот счет причитающихся с них платежей для задатка? Насколько, если... С точки зрения, так сказать, теоретической, да? Да, если оторваться от догмы и вдаваться в теорию, я думаю, нет никаких препятствий к таким договоренностям. Я, по крайней мере, не вижу необходимости это ограничивать с теоретической точки зрения. Я не вижу оснований сказать, что нет, это вот повредит либо самим сторонам, либо какая-то сторона может оказаться, его права могут быть нарушены, либо третьи лица пострадают. Я не вижу. Это так, само по себе обеспечительный метод. Будет ли это обеспечение вообще? Что оно обеспечивает? Обязательство по заключению договора в будущем. Уверенность, ну, вот смотря что обеспечивает, то давайте тоже тогда разберемся, потому что ведь могут быть совершенно разные вещи. Вот в этом, по-моему, году один из московских судов рассмотрел дело, связанное с выдачей задатка по предварительному договору долевого строительства. Это, я предполагаю, что это одна из форм. А почему вообще все возникло это дело? Это одна из форм обхода участниками гражданского оборота 214 федерального закона, который регулирует вопросы с долевым строительством. И там вот прямо было написано в решении суда, что вот этот самый выданный так называемый задаток был выдан в обеспечении исполнения обязанности заключить договор. Основной. Когда вы задаете вопрос, что обеспечивается. А вот, ну как стороны рассуждают. Да? Они рассуждают так. У нас есть предварительный договор? Есть. Из договора вообще какие-то гражданско-правовые обязанности возникают? Ну, конечно, возникают. Ну, они, конечно, специфические, но ну и что? Значит, они, может так статься, что кто-то не исполнит эту обязанность? Нет. То есть начнет отказываться заключать основной договор. Ну, дольщик возьмет и начнет отказываться. Потому что не нужна мне твоя квартира. Не буду ее покупать. Значит, застройщик потерпит убытки, рассуждает застройщик. И вот, как раз я эти убытки и возмещу за счет той суммы, которую я вот изначально выговорил для получения. Конечно, это, строго говоря, с легальной точки зрения не задаток. И те, кто немножко продвинутые в обороте в этом смысле, они это задатком даже не называют. Они говорят, а это вот, вы знаете, что свобода же у нас, наша свобода в стране. Вот. И в том числе в области способов обеспечения. Это иной способ обеспечения, не предусмотренный законом, но предусмотрен нашим договором. По-разному это называют. Депозитный, например, гарантийный депозит. Я встречал такой термин. Он, кстати... Обеспечительный депозит. Обеспечительный депозит. Ну, тут, в принципе, опять же, с свобода, терминология полная. Как хочешь называть. Можно вообще какую-нибудь абракадабру придумать, а кто скажет, что это противозаконно? Кто? С практической точки зрения, вот по-вашему, если все-таки был этот способ обеспечения назван задатком, да, то это влечет ничтожность такого способа обеспечения, либо это влечет... Переквалификацию. Да. Это все зависит от того, что стороны имели в виду. Я думаю, что мы здесь вынуждены прибегнуть к 431 статье, и коль скоро нам не ясно, да, стороны использовали такой термин, который приводит к неясности этого условия. И нам непонятно, что вы имели в виду. Установить в ваших отношениях именно задаток, предусмотренный Гражданским кодексом, если вы это имели в виду, то это противоречит легальному определению Гражданского кодекса, и такое условие суд ничтожит. Если вы просто неудачно использовали термин, будучи недостаточно грамотными, а имели в виду несколько иной режим, да, что вот в случае неисполнения обязательства, сторона, получившая данную сумму, может разместить свои убытки из этой суммы, возникшие из-за того, что другая сторона отказалась заключить предварительный договор. А какие возражения против этого можно выдвинуть? Могут стороны так договориться? Оснований запрещать нет. Я, конечно, понимаю, что с практической точки зрения, в силу ментальности, скажем, русской юриспруденции, которая объективно всегда отличалась нормативизмом, и поэтому есть такой практический уклон, что все, что не вписывается в модель, предусмотренную законом, есть суть ничтожная и недействительная. Но это же неправильно, мы же прекрасно понимаем, что это все неправда. Такого быть не может. Так что вот у меня на этот счет такое соображение. Но это мы сейчас немножко отвлеклись, надо вернуться к моменту все-таки установления, потому что есть еще один вопрос, не менее, на мой взгляд, спорный. Это вопрос, проявившийся и в литературе, в частности, позиция, занимаемая кафедрой гражданского права, насколько я помню. Вот Владимир Сурсевич Ем так считает, и судебная практика также полагает, что нельзя заключить обеспечительную сделку после просрочки основного обязательства. То есть, когда наступило уже неисполнение. Вот после неисполнения уже все. Нельзя это обязательство обеспечить. Потому что цель уже не достигнут. Ведь цель обеспечения это, как многие считают, предотвратить неисполнение. Хотя, мне кажется, это ошибочное понимание. Это вот из области стимулирования. Что, мол, какое ж тут стимулирование? Все, поздно стимулировать, он уже не исполнил. И вот теперь никак невозможно стимулировать. Вот. Другие полагают, что в этом случае дело не в том, не в цели. Но тоже нельзя установить после обеспечительное средство, потому что оно превращается в какое-то другое. Значит, по-моему, это значит, вот концепция профессора Ветрянского. Нет, вру. Напрасно он говорит. Вот как раз концепция Владимира Сурсевича Ем. Невозможность здесь объясняется это тем, что тогда вот эти вот обеспечительные средства превращаются в другие виды обязательных отношений. Залоговое отношение превращается, я не знаю, почему он так сказан, в отношение по передаче собственности. Хотя, конечно, залог не предусматривает, как раз наоборот, передачу собственности. Поручительство – это не поручительство на самом деле, а возложение исполнения обязательств на третье лицо. Здесь тоже можно возразить и сказать, причем здесь возложение исполнения обязательств на третье лицо. Правоположение поручителя, правоположение третьего лица, на которое возложили исполнение обязательств, совершенно различно. Взять хотя бы то, что кредитор может потребовать соответствующего платежа с поручителя, но не может потребовать соответствующего платежа с третьего лица, хотя бы на него действительно было возложено исполнение обязательств, ибо это не есть перевод долга. Так или иначе, достаточно доминирующей выглядит практика, и в доктрине вот этот вот подход, что нельзя заключить обеспечительную сделку совершить после нарушения по обязательству. Между тем, я полагаю, что здесь, конечно, есть какое-то затруднение в понимании этого феномена, но если рассуждать с теоретической точки зрения, вот есть обязательство, основное обязательство, По нему наступил срок, да, но не исполнил. А почему нельзя обеспечить его на этой стадии? Возникает вопрос, зачем это вдруг? Ну, кому в здравом уме и твердой памяти придет в голову предоставить обеспечение в таких условиях? Ведь тут же к нему могут предъявить претензии соответствующие. А, значит, сразу возникает вопрос, ага, тут какое-то злоупотребление. Мы, правда, не знаем какое, но наверняка. Вот. Но я думаю, что это совершенно такой подход неправильный, на догадках построенный. То есть, пожалуйста, может быть действительно злоупотребление. Ну тогда мы и применим соответствующие средства защиты, имеющие в арсенале гражданского права, которые таких злоупотреблений не допускают. А если не найдется специального средства, у нас всегда есть общее. Может быть, не очень удачно выраженное в Гражданском кодексе, в отличие, скажем, от некоторых других правопорядков, но есть там статья 10, да? А просто, наверное, тогда надо это и развивать как раз, чтобы в гражданском праве были достаточные инструментарии, не допускающие всякого рода злоупотребления и нарушений прав третьих лиц. Поэтому можно ли так вот огульно взять все это и запретить? Дальше. Ну, в гражданском законодательстве есть уже примеры, когда сам закон допускает представление обеспечения в условиях нарушенного обязательства. В частности, 81-я статья Кодекса торгового мореплавания предусматривает, что портовые власти по просьбе лица, имеющего требования, возникающие в связи с чем? С осуществлением спасательных операций, со столкновением судов, с повреждением портовых сооружений, водных бассейнов, судоходных путей, средств навигационной обстановки или в связи с иным причинением вреда, могут задержать судно и груз впредь до предоставления судовладельцам и грузовладельцам достаточного обеспечения. Обеспечения чего? А вот это вот их обязательство возместить тот вред, о котором здесь говорится. Некоторые примеры, которые... То есть какое-то обязательство. Какое обязательство? Деликтное, видимо, да? Но оно есть. Исполнять его уже надо полагать? Надо. Наверное. Вот. А раз так, оно уже просрочено. Но закон сам предусматривает возможность предоставления обеспечения. Конечно, здесь могу сказать, ну вот видите, это как раз по тому закону и делаем, что по общему правилу нельзя. Иначе об этом и не надо было писать. Ну, вот такая вот у нас профессия, что сделаешь. Согласно пункту 2 статьи 160 Кодекса торгового мореплавания, перевозчик вправе удерживать груз до уплаты ему соответствующих сумм или предоставления обеспечения. Ясно, что речь идет о ситуации, когда ему уже должны, иначе с чего бы он стал удерживать. Да и по общему режиму удержания, предусмотренному Гражданскому кодексу, да? Ведь когда я, по крайней мере, начинаю удерживать, да, это имущество, это там отдельный вопрос о том, как это проявляется вовне, да, очевидно, мы имеем ситуацию именно с просрочкой. Потому что, значит, у меня есть основания требовать что-то собственника этой вещи, которую я удерживаю, моего должника. Но здесь тоже получается, что способ обеспечения как раз как бы запускается и реализуется уже после нарушения. Конечно, в большинстве случаев владение вещи началось раньше, она попала ко мне раньше. Но теоретически нельзя исключать, что эта вещь попала ко мне и после, или в момент совершения нарушения. Причем как раз иногда так и бывает. Ну, представьте такую ситуацию, произошла авария автомобиля, она случайно выехал с дороги, и вот картину наблюдаем. Прискорбную, но не трагическую. Палисадник чужой, и там этот автомобиль. Но водитель родился в рубашке, поэтому не пострадал, дай бог ему здоровья. Вот. И пошел звонить куда-то там. А тут собственник палисадника выбегает с соответствующими словами и выражениями. Вот. Ну, он тоже добрый человек, в общем-то, в душе. И собственник автомобиля говорит, я сейчас пойду, вызову ремонтный, все тебе заплачу, не вопрос. Вот. Ты пока тут покарауль, чтобы мою машину не разграбили. И побежал куда-нибудь звонить, да? Ну, в эпоху мобильных телефонов странная картина, но тем не менее. Вот. Возвращается там уже забор на месте стоит, за ним собственник, полисадник с ружьем. Он говорит, давай оплати, потому что я удержу. Вот. Вот тут владение, в принципе, когда он заполучил, да, практически, оно совпадает чуть ли не с моментом возникновения обязательств и сроком его исполнения. Тоже получается как бы вот после возникновения. Но это, конечно, все такие фантазии. Но главное, конечно же, опасность. Действительно, об этом надо думать. И, возможно, развитие права должно вот двигаться в этом направлении. Может быть, нам когда-то удастся дойти до каких-то более абстрактных правил, которые можно было бы сформулировать на высоком уровне, скажем, с точки зрения догматики там, кодекса гражданского. Когда бы мы могли бы понять, когда это можно, а когда это действительно может привести к нарушению прав третьих лиц, нарушению прав кого-то еще. Да? Так или иначе, вопрос, к сожалению, у нас оказался и неразработанным, и в известной степени таким важным, сложным. Вот, собственно говоря, и все. Это все, что я хотел сказать в рамках общих рассуждений об обеспечении. Наверное, это далеко не исчерпывающая информация. И я надеюсь, что у вас найдется время для самообразования. В том числе ознакомиться вот с общими рассуждениями наших коллег, соответствующих источниках, которым я вас уже снабдил. А теперь мне бы хотелось перейти к вопросам, связанным с залогом. Ну и говоря о залоге вообще, конечно, нужно сказать о литературе. И здесь, к несчастью, я сталкиваюсь с довольно грустной, плачевной ситуацией. И по моему, ну, безусловно, субъективному мнению, как это ни парадоксально, один из, пожалуй, самых эффективных способов обеспечения до сих пор не удостоен наукой какой-то существенной, серьезной монографии. По крайней мере, я не знаю. Если вы знаете, скажите, я почитаю обязательно. Вот. Есть отдельные работы, посвященные залогу. Многочисленные статьи, работы, посвященные отдельным видам, или, скажем так, точнее, объектам даже, наверное, залога. Например, работу Маковская Александра Александровна, могу привести «Залог денежных средств и ценных бумаг». Замечательная работа, но она посвящена, как вы видите, только двум объектам, по существу, деньгам и ценным бумагам. Или там, например, взять работу Вишневского, называется «Залоговое право». Она была издана в 1996 году, и, сами понимаете, многое современного законодательства, практики не учитывается в ней. Ну и к тому же она достаточно все-таки краткая и не рассматривает все проблемы. Еще одну работу могу привести, работу Будилова. «Залоговое право России и ФРГ», изданную, очень хорошая, интересная книга, но, во-первых, не очень подробная, естественно, изданная в 1993 году, вообще еще до кодификации. Работа Черных «Залог недвижимости в российском праве», 96-й что ли, год издания. Тоже, к сожалению, в этот период, особенно касательно залога недвижимости, ну, трудно было автору предвидеть, что потом произойдет с регулированием залога недвижимости. Работа Фалилеева «Ипотека морских судов», 1997 год. Ну, тоже видите, это, по сути, кандидатская диссертация, посвящена только такой узкой группе, причем понятно, что это очень специфический объект. «Правовые проблемы организации рынка ипотечного кредитования в России». Такая работа под редакцией Владимира Соусевича Ема. Но она больше, как вы видите по названию, направлена на вопрос организации ипотечного кредитования в России, нежели чем на подробный разбор догматических, теоретических проблем, связанных с залогом. Или работа Чжу Няньпиня. Чжу? Ну, Чжу Няньпинь. Ну, так, вот ты. Ну, у нас есть вот это, ну, это на самом деле это аспирант профессора Суханова, который защищал работу в МГУ. И как-то профессор позвонил и сказал, что вот у меня есть аспирант китайский. Вот, оппонентом надо выступить. Я согласился, естественно, ну, неудобно отказывать профессору, да. Вот, тем более, ну, вот. И думаю, ну что там, иностранец, плохо знает русский, ну что там, как вот сейчас кучище придется читать, ужасно. Вот, когда я прочел диссертацию, мне стало обидно за российскую цивилистику. Стало обидно, что эту замечательную работу написал китаец, а не русский. Я ничего не имею против китайцев. Ну, вот, как-то. А у нас это осталось совершенно незамеченным, несмотря на то, что законодатель просто так втихушечку, не особо не беспокоясь по этому поводу, просто в 95-м году просто ввел непосредственный залог, и все тут, и привет, движимых вещей. Вот. Тогда как, так сказать, иные правопорядки до сих пор не доросли даже до этого. Я имею в виду Германию. Вот, отсталая страна. Нет непосредственных форм обеспечения. Вот. Ну, это, конечно, ирония, но тем не менее. Вот. А его работа как раз посвящена сравнению российского права и китайского. И дело в том, что китайский правопорядок как раз стал развивать непосредственный залог. Вот. И вводить регулирование, и продумывать варианты решение всех многочисленных проблем, которые здесь возникают. Конечно, я далеко не исчерпывающий вам здесь привел. Извините, название вы. А я не помню. У меня что-то не записано, а я ее забыл, как она называется. Что-то про залог. Но я думаю, что вряд ли вы сможете тут спутать. Чжунь Аньпинь все-таки это редко. Хотя иногда бывает путаница. Вот у меня есть товарищ, кстати сказать, выпускник нашего, тоже, что приятно, Российской школы частного права, кандидат наук, судья, между прочим, арбитражного суда, которого необычная, ну, русская фамилия, но иногда вот его путают тоже с китайцем. Вот. И один раз спутали, когда он поехал, он рассказывал, как анекдот такой, когда он поехал за ограниченную командировку. Вот. И там, в отеле, куда прибыла делегация российских судей, просто зачитывали фамилии, кому какой номер, там, раздавали ключи. Вот. Фамилия Пачуйкин. Там менеджер, он же, естественно, понимает, русские фамилии для него дичь тоже, так и китайские, но китайские ближе. Поэтому он так сказал, Пачуйкин. Так сказать, высокий блондин в очках, так сказать, ну, совершенно не похожий на китайца. Появился, и вот так что-то, что-то может не так. Вот. Ну вот, на самом деле он никакой не китаец, вот. Вполне русский. Ну вот, ну давайте, значит, пойдемте дальше, да. И, конечно, начиная тему залога, нельзя здесь, в данном случае, мне кажется, избежать небольшого, очень краткого, такого исторического экскурса. Ну, а говоря об истории, конечно, нельзя не начать с всеми привычного Древнего Рима, да, уже. То есть для нас в Древний Рим, в общем-то, вещь привычная. Так что же там в этом самом Древнем Риме? Ну, это тоже, в общем-то, является общим местом в залоговом праве, потому что хоть маломальским занимался, особенно их истории этого института, то знает, что про так называемую фидуцию. И считается всеми единодушно, что вот первоначально в Древнем Риме зародыш залогового права, последующим вот превратившимся в современное право, континентальное, по крайней мере, да, европейское, зародился в форме так называемой фидуции. Это результат определенной модификации эмансипации, когда предусматривалась возможность отчуждения вещи для определенной цели. Вот так, как указывают романисты, возникла фидуция. Смысл, по сути, сводился на самом деле соглашение, как вы знаете, к тому, что вещь переходила в собственность кредитора, и с обязанностью, причем первоначально даже не юридической обязанностью, вернуть эту вещь обратно в собственность, перенести, обратно совершить вторую, другую эмансипацию по переносу собственности, если должны исполнить свое обязательство. В общем-то, ничто иное, как обеспечительная передача права собственности, в общем, только в современных одеждах. И первоначально, как я уже сказал, не имел даже личного иска должник, надлежащий исполнить обязательства к кредитору, который являясь собственником, почему-то не возвращал ему эту вещь. Ну и здесь позволю себе небольшую цитату нашего, так сказать, известного всем ученого, профессора Покровского, который указывал: «Фидуция не имеет вовсе основных признаков закладного права. Здесь нет права на чужую вещь вовсе, нет его в руках кредитора, ибо кредитор получает на вещь полную юридическую собственность. Нет его и в руках должника, ибо должник теряет вечное отношение к заложенной вещи. Ни от кредитора, ни тем более от третьих лиц он ее вытребовать не может. Все, что у него есть, это личное, да и то вначале не юридическое, требование к кредитору». Покровский, «История римского права». И, конечно, одно из неудобств этой фидуции заключалось в том, что был высокий риск того, что кредитор злоупотребит своими возможностями и продаст эту вещь вообще кому-то. И возникала некая диспропорция в правоотношении, когда для обеспечения не нужно этого, чтобы переходила собственность. Но оборот тогда еще не знал таких сложных, в общем-то, для того времени конструкций, как залог. И пришлось пользоваться, так сказать, ну, как бы стрелять из пушки по воробьям, в каком-то смысле, да? И, например, другой наш известный ученый, позволит краткую цитату себе, Хвостов, указывает, что при этой форме обеспечения кредитор получал больше прав, чем то было необходимо в целях его обеспечения. А у должника оставалось слишком мало средств против кредитора. Ну, надо, конечно, тут и вспомнить про слова еще одного известного профессора, на этот раз немецкого, я имею в виду профессора Циммермана, который в своем фундаментальном труде, посвященном редким основаниям обязательственного права, говорит об удивительной возвращении древнеримских фидуций в современный правопорядок, имея в виду прежде всего, конечно, вот эту немецкую практику обеспечительной передачи права собственности и тех, кто последовал за этой практикой. Конечно, эта фидуция была очень неудобна с хозяйственной точки зрения и рискованна. В результате исторического развития отношений возник некий пигнус. Все хочу узнать, что это такое. Даже кого-то спрашивал, по-моему, должен, не помню. По-моему, даже мне что-то ответил, но не помню, что. Что такое пигнус, ну, этимологически. Ну, а юридически все об этом пигнусе знают, вот, потому что он представляет собой не что иное, как действительно уже подлинное залоговое право. Правда, с одной особенностью. Этот самый вещь должна была непременно передаваться во владение залогового кредитора. Должник лишался этого владения. И, следовательно, в связи с лишением владения, он и лишался возможности использовать эту вещь в своем хозяйстве, извлекать из нее полезные свойства. А это очень часто, особенно с учетом известной бедности многих субъектов отношений, было единственное средство для получения дохода. Ну, какой-нибудь крестьянин заложил, так сказать, свою технику сельскохозяйственную, инструменты. А чем он пахать-то, сеять-то будет при пигнусе? А раз он не может пахать и сеять, то он не может и кредит вернуть. И получалась патовая ситуация. Ну, все-таки в обход придумывали всякие штучки. Позволю себе опять обратиться к работе Покровского. Получить суд и в то же время удержать в своих руках заложенную вещь для должника возможно было лишь обходным путем. Передав вещь кредитору, он должен был выпросить ее себе в прекарию, то есть во владение до востребования. Ну вот тоже все равно искали какие-то выходы, что, видимо, было зарождением непосредственного залога. Причем, что интересно, пигмы всегда и очень часто не выгоден не только должнику, но и кредитору. Ведь ему этот вол, ну куда его, да? Ну попробуйте, да, вот на сегодняшнюю практику, реально, да? пришел я в банк, да, мне бы вот, я привел все стадо, куда загонять. То есть, вот, да. Но даже есть такой же известный анекдот, старый довольно, наверное, вы его знаете, но как раз четко характеризующий именно эту юридическую тонкость нашей материи, которую мы рассматриваем, когда русский из границы приходит в банк и говорит, я вот хочу, дайте мне кредит. Ему говорят, мы русские, знаем о вас. Мы, говорит, вообще, мы тут на Западе только кредит под обеспечение даем. Вот какое у вас обеспечение есть? Говорит, у меня есть, хочу. Вы мне дайте, говорит, кредит $100 говорит, на год под проценты, а я вот вам хорошее обеспечение, у меня Мерседес. Прекрасно, 600. Я вот, сейчас это уже не модно. Все говорят, да, действительно, ликвидные вполне вещи. Так. Забрали, через год русский приехал, банк отдал $100, отдал прочитающий процент, и говорит, давайте машину. И мы выкатили машину, выстряхнули. Вот. И спрашивают банкиры с недоумением, говорят, зачем же, это совершенно диспропорция такая, всего $100, и такая дорогостоящая вещь, автомобиль. А русский говорит, редкий случай, когда русский выглядит в положительном свете. Где бы нашел такую дешевую стоянку, да? Вот. Это действительно анекдот анекдотом, но действительно характеризует неудобство, так сказать, вот такого вот заклада. Другое дело, конечно, когда это ломбард, да, ломбардная деятельность. Ну что там, какие там у ломбарда расходы по хранению? Они, конечно, есть, да, надо организовать охрану, сигнализацию и так далее, и так далее. Но это, в общем-то, такие несущественные расходы. Видимо, эти обстоятельства, которые объективно здесь присутствуют, экономически, я бы сказал, да, они породили к развитию нового способа обеспечения, который называется ипотека. Римским термином, наверное, все тоже знают, что ипотекой назывался столб, который забивался в землю, на земельный участок вот должника и свидетельствовал, то есть это вот такой принцип публичности древний, свидетельствовал о том, что заложен здесь. Хотя, надо сказать, для римского права было характерно, в отличие от современного права, ипотека как движимости, так и недвижимости, между прочим, как это ни странно. Вот. Видимо, это было не так все-таки развито в отношении движимых вещей. Тем более, как вы знаете, в римском праве деление вещей было еще и иным, да, нежели чем движимое и недвижимое. И здесь действительно мы обнаруживаем уже возможность составления владения у залогодателя. И, как указывают романисты, в результате развития римского права вот там появилось две формы этого залога. Или пигнус, или ипотека. Следовательно, есть вот такие случаи, когда действительно должнику и не нужна вещь, да? Какой-то там, перстень, драгоценность какая-то. В самом деле ему можно и отдать владение, да. И это не мешает ему работать. Так сказать, и без перстня можно пахать спокойно. Я правда думаю, что у кого есть перстень, тут не пашет, но не важно, в конце концов. И вот они существовали, сосуществовали вместе в римском праве. Что было дальше для нас, поскольку все-таки российское право рассматривают. Итак, российское дореволюционное право. По свидетельству Габриила Федоровича Шершеневича, в древнейшую эпоху обеспечением вообще исполнительности должника служила его личность, а не имущество, так называемый институт закупничества, как в России был. Хотя, как вы понимаете, это не только в России было, можно вспомнить Шекспира, дело Шейлока. Вот, там тоже личность сама служила залогом, что было с Шейлоком, в деле Шейлока вы помните. Вот, там требовали мяса. Я извинюсь. Но это не ко мне претензии, это к Шекспиру. Вот. Есть на самом деле применительно к России, вот если перейти уже на следующий этап, когда это закупничество стало уходить, и обращение кредиторов было направлено теперь уже не на личность, а на имущество должника. Есть разные точки зрения, не вполне совпадающие у наших цивилистов по этому вопросу. По мнению одних, например, Мейера, древнейшей формой была конструкция, подобная фидуции, когда право собственности переходило кредитору. Но другие, например, Шершеневич, указывают, что еще в 16 столетии встречается попытка изменить взгляд, по которому право залога должно с просрочкой должника превратиться в собственность верителя, то есть только на этом этапе. И это было лишь право на чужую вещь, только заканчивающееся получением собственности, но не сразу собственность возникала. В истории развития русского залогового права можно наблюдать достаточно прогрессивные вещи. Ну, например, допущение такого режима, когда залог не переходил в собственность, а требовалась продажа при свидетелях его. То есть это вполне уже, можно сказать, современный режим. Более того, даже для России сейчас это кажется необычным, потому что даже современное это право не допускает это сделать. Но вот по закону 1557 года, как указывает тот же Шершеневич в своих работах, я сам этого закона не видел, но верю, профессор, кредитор, имеющий в залоге движимую вещь, обязан был в случае просрочки предупредить должника о возможности лишиться вещи. Затем, когда и после этого долг не будет уплачен, то кредитор должен был при свидетелях продать залог для удовлетворения своих прав и возвратить излишние суммы собственнику вещи. Более чем либеральное регулирование, с одной стороны, и с другой стороны, достаточно развитое, да, и уже не базирующееся на вот переходе права собственности. Впоследствии банкротским уставом 1800 уже года для недвижимости устанавливался порядок, по которому право собственности не переходит в кредитор, ни при заключении договора, ни при нарушении основного обязательства, а вещь подлежит публичной продаже. Для движимых вещей устанавливался иной порядок, по которому должник мог потребовать продать вещь. В противном же случае вещь оставалась за кредитором. То есть это такая опция была со стороны должника. Если он считал, что его право будет нарушено, ну, потому что вещь, например, стоит дороже, чем он должен, то он мог потребовать продать. А если он понимал, что это, в общем, эквивалентно, то как бы он мог ничего не требовать, а кредитор оставался собственным. Вот что нам доносит, например, Шершеневич. В своде законов Российской империи достаточно подробно регулировались последствия залоговые отношения. Две главы, одна посвящена движимости, другая недвижимости. Ну, я не буду подробно на этом останавливаться, на разборе. Это у нас все-таки краткий такой исторический экскурс. Ну и практика была очень богатая. Взять, например, сборники Исаченко, где правительствующий сенат формировал практику применения вот этих норм свода закона по залоговым спорам. Гражданский кодекс 22 года. Залог был отнесен к вечным правам, раздел способов обеспечения обязательств отдельно не выделялся, поэтому это было вечным правом. Гражданский кодекс 64 года. Впервые появляется, как я уже говорил ранее, глава, посвященная способам обеспечения и исполнения обязательств. Здесь залогу отведено 11 статей. Было очень лаконичное регулирование. Ну и, как вы понимаете, в тот период хозяйственной системы права залогу, в общем-то, места-то особо не было. Пожалуй, только ломбардные варианты были для граждан. А так, это была редкость скорее. Ну вот, собственно говоря, на этом можно и завершить такой очень краткий исторический этюд и перейти к современному правовому положению. Если говорить наиболее общим образом, с одной стороны, мы наблюдаем достаточно пеструю, даже догматическую картину регулирования залога. Разные законы, по времени изданные, по тематике, по массиву регулирования. И более-менее в некоторых случаях подробное регулирование, взять хотя бы ипотеку. В других случаях, наоборот, кажется скорее лаконичным. И кроме того, законодательство у нас отличается, конечно, непоследовательностью, противоречивостью, как внутренней, так и между разными законами, даже залоговыми законами. А я уж не говорю о том, что это все не всегда встраивается точно в систему права. Взять хотя бы проблематику залога при банкротстве. Масса проблем совершенно, целые блоки отношений, на которые законодатель упустил обратить внимание. От этого, конечно, возникает сложности на практике, и это влечет нарушение прав, неэффективную защиту в современном праве России. Прав, в общем-то, тоже является неприменительно к банкротству, а вообще вот неудовлетворительность положений с обеспечением вообще, с залогом в частности, является одним, видимо, из факторов такого явления негативного, наверное, для нас с общественной точки зрения, как бегство от российской юрисдикции. То есть понятно, что в любое отношение гражданско-правовое, не во все, наверное, это нельзя сказать в любое, но во многие, по крайней мере, обязательственные отношения всегда можно, особенно сейчас, искусственно внести иностранный элемент и, воспользуясь этим, вывести правовое регулирование из-под национального законодательства. Все. Ну, что там, сложно, что ли, офшор где-нибудь, какого-нибудь Делавере, так сказать, заполучить и делать вид, что я иностранец, да? А дальше дело техники. И это происходит, действительно, это реально существует. Вот, поэтому многие наши, как бы, российские юристы ничего не понимают в российском праве. Потому что нам не нужно, они применяют там английское право, другое право. Хотя все операции, вся деловая активность происходит здесь, в России. Да, пожалуйста. А если ты относишься к залогу недвижимости? Не понял? Залог недвижимости применяет английское право на подчинение? Нет, я поэтому и сделал оговорку, потому что есть вещи, когда нельзя подчинить иностранному праву, да, так, как это там в МЧП называется, я не помню, есть же специально. А? Ну да, который нельзя обойти, то есть стороны не могут. И вот недвижимость. Товары, что там остается? Но вопрос ведь какой? Ведь недавно в практике арбитражных судов мы с этим столкнулись, не применительно к залогу, а вообще к вопросам проблематики с недвижимости, в частности, в таком ракурсе, как, например, компетенция третейских судов рассматривать споры, связанные с недвижимостью. И кстати, президиум занял такую, на мой взгляд, сугубо либеральную, в общем-то, по политику, да, позицию, сказали, что, пожалуйста, пускай рассматривают, что хотят, но только вот принудительное исполнение будет осуществляться через государственный суд. Ну, потому что третейский суд, он, в общем-то, не может же, не обладая властью над государственными, скажем, органами, ведущими реестр прав, да, не может принять решение, обязывающее государственные властные органы совершить их действия, в отличие от государственного суда. А вот тот может, проверив законность, он уже может обязать кого угодно, чего угодно сделать. Хотя этот вопрос продолжает оставаться спорным с теоретической точки зрения. Вот, и здесь похожая будет ситуация, да, применительно того, как вывести это все из-под сферы, так сказать, полностью российского контроля, видимо, не удастся. Но некоторые конструкции, особенно обязательственно правовые, не связанные с вечными правами, с регистрацией прав и так далее, вполне могут убежать, так сказать, вот, российской системы, что, как я уже сказал, происходит. Ну и залог, тем не менее, на фоне, так сказать, других институтов, как обеспечительных, так и вообще иных гражданских правовых, все-таки обладает достаточно высокой степенью разработанности, продуманности. И, видимо, в силу этих обстоятельств тоже, он стал внедряться в другие вообще отрасли. Ну, например, вы знаете, у нас сейчас залог в налоговых отношениях, в принципе, может применяться. Я, правда, не видел, вот ни разу пока, чтобы кто-то залогом обеспечил налоговые обязательства. Видимо, просто нет стимулов к этому, к развитию этого института в самом налоговом, наверное, законодательстве. Таможенным отношения, ну, они тоже весьма близки, конечно, налоговым тоже используется залог, но в уголовном используется. Но только если в таможенном и в налоговом действительно законодательстве залог используется в том же значении и для тех же целей, и, значит, реализация его происходит так же, как в гражданском, то в уголовном, как вы понимаете, это несколько иное значение приобретает залог, и поэтому мы его рассматривать не будем, равно как и не будем рассматривать специфику вот использования залога в налоговых или таможенных отношениях. Если у кого-то вдруг будут какие-то вопросы, мы их можем специально рассмотреть. Есть монография, посвященная этому вопросу. К сожалению, не выписал, я не успел. Одна монография, если вдруг кому это очень нужно, то можем найти. Вот. Если вдруг кому надо будет, я посмотрю, что это называется. Ну и начать бы мне хотелось бы с одной проблемы, системной проблемы для залога. Это его характер и спор, имеющийся в дискуссии о том, является ли залог обязательственным правом или вечным. Но вернемся мы к этому спору, наверное, после перерыва, да? То уже время переходит.